Лекция пятая. Коллективный трудовой спор. Порядок объявления забастовки. Коллективный трудовой спор – это неурегулированные разногласия между работниками, их представителями, и работодателями, их представителями, по поводу установления и изменения условий труда, включая заработную плату, заключения, изменения и выполнения коллективных договоров, соглашений, а также в связи с отказом работодателя учесть мнение выборного представительного органа работников при принятии актов, содержащих нормы трудового права в организациях. Если коллективный договор – это нормативный акт, который устанавливает взаимные права и обязанности, то не требуется забастовки. Стороны коллективного договора – работники организации, филиала, и работодатель, собственники. Правила разрешения коллективных трудовых споров охватывают: первое. Порядок выдвижения требований работников. Этим правом обладают сами работники и их представители. Требования излагаются в письменной форме и направляются работодателю и в службу по урегулированию коллективных трудовых споров. Работодатель обязан рассмотреть требования и в трехдневный срок сообщить о принятом решении. Второе. Требования, полностью или частично отклоненные работодателем, подлежат разрешению. Примирительной комиссией, которая создается в трехдневный срок из равного количества представителей сторон и принимает решение по соглашению сторон. Сторонами с участием посредников, если стороны об этом договорились, посредник приглашается сторонами самостоятельно или по предложению службы. Спор рассматривается посредником с участием сторон и завершается принятием согласованного решения или составлением протокола разногласия. Трудовой арбитраж – это временно действующий орган, состоящий из трех арбитров, которые выбираются сторонами самостоятельно или по рекомендации службы. Спор рассматривается посредником с участием сторон, его рекомендации приобретают для сторон обязательную силу, если стороны заключили письменное соглашение об их выполнении. Члены примирительной комиссии, арбитры и посредники на время разрешения трудового спора освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка на срок не более 3 месяцев в течение года. Первое. Особый порядок объявления и проведения забастовки. Служба содействия по урегулированию трудовых споров производит уведомительную регистрацию, формирует список посредников, проводит подготовку, организует проведение согласительных процедур. Примирительные процедуры. Рассмотрение коллективного трудового спора в целях его разрешения примирительной комиссии с участием посредника и или в трудовом арбитраже. Момент начала коллективного трудового спора – день сообщения решения работодателя, его представителя, об отклонении всех или части требований работников, их представителей, или несообщения работодателям, его представителям, в соответствии со статьей 400 Трудового кодекса Российской Федерации, своего решения, а также дата составления протокола разногласий в ходе коллективных переговоров. Забастовка. Временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых обязанностей, полностью или частично, в целях разрешения коллективного трудового спора. Работодатели, в соответствии со статьей 400 Трудового кодекса Российской Федерации, обязаны принять к рассмотрению направленные им требования работников. Работодатель сообщает о принятом решении представительному органу работников организации, филиала, представительства иного обособленного структурного подразделения в письменной форме в течение 3 рабочих дней со дня получения требования работников. Представители работодателей, объединений работодателей, обязаны принять к рассмотрению направленные им требования профессиональных союзов, их объединений, и сообщить профессиональным союзам, их объединениям, о принятом решении в течение 1 месяца со дня получения указанных требований. В соответствии со статьей 37 Конституции Российской Федерации признается право работников на забастовку как способ разрешения коллективного трудового спора. Если примирительные процедуры не привели к разрешению коллективного трудового спора, либо работодатель уклоняется от примирительных процедур, не выполняет соглашение, достигнутое в ходе разрешения коллективного трудового спора, то работники и их представители вправе приступить к организации забастовки. Участие в забастовке является добровольным. Никто не может быть принужден к участию или отказу от участия в забастовке. Лица, принуждающие работников к участию или отказу от участия в забастовке, несут дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в порядке, установленном настоящим кодексом и иными федеральными законами. Представители работодателя не вправе организовывать забастовку и принимать в ней участие. Решение об объявлении забастовки принимается собранием конференции работников организации, филиала представительства иного обособленного структурного подразделения по предложению представительного органа работников, ранее уполномоченного работниками на разрешение коллективного трудового спора. Решение об объявлении забастовки, принятое профессиональным союзом, объединением профессиональных союзов, утверждается для каждой организации собранием конференции работников данной организации. Собрание, конференция работников считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от общего числа работников, делегатов конференции. Работодатель обязан предоставить помещение и создать необходимые условия для проведения собрания конференции работников и не имеет права препятствовать ее проведению. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее половины работников, присутствующих на собрании конференции. При невозможности проведения собрания созыва конференции работников, представительный орган работников имеет право утвердить свое решение, собрав подписи более половины работников в поддержку проведения забастовки. После 5 календарных дней работы примирительной комиссии может быть однократно объявлена часовая предупредительная забастовка, о которой работодатель должен быть предупрежден в письменной форме не позднее, чем за 3 рабочих дня. При проведении предупредительной забастовки орган, ее возглавляющий, обеспечивает минимум необходимых работ, услуг в соответствии с трудовым кодексом. О начале предстоящей забастовки работодатель должен быть предупрежден в письменной форме не позднее, чем за 10 календарных дней. Работодатель предупреждает о предстоящей забастовке службу по урегулированию коллективных трудовых споров. Право на забастовку – это частичное или полное прекращение работы. Работники могут использовать его, если примирительные процедуры не привели к разрешению коллективного трудового спора, либо работодатель уклонился от примирительных процедур, либо срывает достигнутые договоренности. Решение о проведении забастовки принимается общим собранием, конференцией работников, профсоюзной организацией, профсоюзным объединением и считается принятым, если за него проголосовало не менее половины присутствующих. Собрание, конференция считается правомочным, если на нем присутствовало не менее 2/3 от общего числа работников, членов профсоюзной организации. Администрация заблаговременно, письменно предупреждена о забастовке не менее чем за 10 календарных дней, а о продолжительности забастовки не менее чем за 3 дня. В этот период работодатель предупреждает службу по урегулированию коллективных трудовых споров. Забастовку возглавляет избранный собранием орган или соответствующий орган профсоюза. В организациях, работа которых связана с безопасностью людей, обеспечением их здоровья, жизненно важных сфер деятельности общества, выполняется минимум необходимых работ. Этот минимум определяется соглашением сторон совместно с органом исполнительной власти и органом местного самоуправления. Если соглашение сторон не достигнуто, минимум определяется соглашением сторон совместно с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления. Это может быть обжаловано сторонами в суде. Стороны в период забастовки продолжают примирительные процедуры, обеспечивают общественный порядок, сохраняют имущество, работу машин и оборудования, при остановке которой происходит непосредственная угроза для жизни и здоровья людей. Забастовка прекращается с подписанием соглашения об урегулировании конфликта, с признанием ее незаконной. С признанием забастовки прекращенной прекращается деятельность органа ее возглавляющего, если иное не было предусмотрено решением общего собрания конференции. Решение о признании забастовки незаконной принимают Верховные суды республик в составе Российской Федерации, краев, областные суды по заявлению работодателя или прокурора. Незаконной считается забастовка, если она: объявлена без предъявления примирительных процедур или установления сроков. Ее проведение создает реальную угрозу основам конституционного строя, здоровью других лиц, не обеспечивает минимум необходимых работ. Право на проведение забастовки ограничено специальными законами. Проведение забастовки отложено или приостановлено. Приостановить забастовку могут орган ее возглавляющий, президент Российской Федерации, правительство России до решения вопроса соответствующим судом, но не более чем на 10 календарных дней, суд на срок до 30 календарных дней. Гарантии и правовое положение лиц, участвующих в забастовке. Первое. Участие в забастовке не является нарушением трудовой дисциплины, кроме незаконной. Второе. На время участия в забастовке за работниками сохраняется место работы, должность. Запрещается в этот период массовое движение бастующих, реорганизация и ликвидация организаций. Третье. За время участия в забастовке заработная плата не сохраняется. Соглашениями могут быть предусмотрены компенсационные выплаты на этот случай. Четвертое. Время участия в забастовке включается в расчетный период для исчисления среднего заработка. Пятое. За работниками, не принимавшими участие в забастовке, сохраняется заработная плата в размерах, установленных для оплаты простоев не по вине работника. Ответственность устанавливается для работников, не выполнивших решение суда о признании забастовки незаконной, ее отложении или приостановлении, установлена дисциплинарная ответственность вплоть до увольнения. Представителя работодателя, он привлекается к дисциплинарной ответственности или штрафу в размере до 50 минимальных заработных плат, налагаемых в судебном порядке за уклонение от примирения и за срыв достигнутой договоренности. Профсоюзной организации, объявление и непрекращение забастовки после признания ее незаконной, обязана возместить убытки в размере, определенном судом. Защита трудовых прав осуществляется органами по рассмотрению индивидуальных и коллективных трудовых споров. Выполнение трудовых обязанностей обеспечивается мерами поощрения и специфическими санкциями, как правило, с внесудебным порядком их применения, то есть мерами дисциплинарной, материальной ответственности и дополнительными мерами трудового воздействия. Незаконные забастовки. В соответствии со статьей 55 Конституции Российской Федерации являются незаконными и не допускаются забастовки. А. В периоды введения военного или чрезвычайного положения, либо особых мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении. В органах и организациях вооруженных сил Российской Федерации, других военных, военизированных и иных формированиях и организациях, ведающих вопросами обеспечения обороны страны, безопасности государства, аварийно-спасательных, поисково-спасательных, противопожарных работ, предупреждения или ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в правоохранительных органах, в организациях, непосредственно обслуживающих особо опасные виды производств или оборудования, на станциях скорой и неотложной медицинской помощи. Б. В организациях, связанных с обеспечением жизнедеятельности населения, энергообеспечения, отопления и теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения, авиационной, железнодорожной и водной транспорты, связь, больницы. В том случае, если проведение забастовок создает угрозу обороне страны и безопасности государства, жизни и здоровью людей. Право на забастовку может быть ограничено федеральным законом. Забастовка при наличии коллективного трудового спора является незаконной, если она была объявлена без учета сроков, процедур и требований, предусмотренных настоящим кодексом. Решение о признании забастовки незаконной принимается верховными судами республик, краевыми, областными судами, судами городов федерального значения, судами автономной области и автономных округов по заявлению работодателя или прокурора. Решение суда доводится до сведения работников через орган, возглавляющий забастовку, который обязан немедленно проинформировать участников забастовки о решении суда. Решение суда о признании забастовки незаконной, вступившее в законную силу, подлежит немедленному исполнению. работники обязаны прекратить забастовку и приступить к работе не позднее следующего дня после вручения копии указанного решения суда органу, возглавляющему забастовку. В случае создания непосредственной угрозы жизни и здоровью людей, суд вправе не начавшуюся забастовку отложить на срок до 30 дней, а начавшуюся приостановить на тот же срок. В случаях, имеющих особое значение для обеспечения жизненно важных интересов Российской Федерации или отдельных ее территорий, правительство Российской Федерации вправе приостановить забастовку до решения вопроса соответствующим судом, но не более чем на 10 календарных дней. В случаях, когда забастовка не может быть проведена в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, решение по коллективному трудовому спору в 10-дневный срок принимает правительство Российской Федерации. Работники, приступившие к проведению забастовки или не прекратившие ее на следующий день после доведения до органа, возглавляющего забастовку, вступившего в законную силу решения суда о признании забастовки незаконной, либо отсрочке или о приостановке забастовки, могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию за нарушение трудовой дисциплины. Представительный орган работников, объявивший и не прекративший забастовку после признания ее незаконной, обязан возместить убытки, причиненные работодателю незаконной забастовкой, за счет своих средств в размере, определенном судом. Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами. Трудовые споры рассматриваются в судах в следующих случаях. Если работник или администрация не согласны с решением КТС. По заявлению прокурора, если решение комиссии по трудовым спорам противоречит законодательству. Если на предприятии комиссии по трудовым спорам не избираются, либо не созданы. По заявлению работника о восстановлении на работе, об изменении даты и формулировке причины увольнения, об уплате за время вынужденного прогула или выполнения низкооплачиваемой работы, по заявлению администрации о возмещении работникам материального ущерба, причиненного предприятию. В судах рассматриваются также споры об отказе в приеме на работу лиц, приглашенных в порядке перевода с другого предприятия, а также лиц, с которыми администрация предприятия в соответствии с законодательством была обязана заключить трудовой договор. По иску о восстановлении на работе работник вправе требовать непосредственного своего восстановления на работе, оплаты вынужденного прогула, даже если истец не потребует этого в исковом заявлении, суд обязан поставить данный вопрос перед ответчиком. Возмещение морального ущерба. Суды могут удовлетворять требования о возмещении морального ущерба в размере, пропорциональном стоимости иска. Иски о восстановлении на работе подаются в суд в месячный срок со дня вручения работнику копии приказа об увольнении, либо со дня выдачи трудовой книжки. Заявление о разрешении трудового спора подается в суд в трехмесячный срок со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права. В случае причинения работникам материального ущерба предприятию, администрация вправе обратиться в суд в течение одного года со дня обнаружения причиненного ущерба. Решение о восстановлении на работе незаконно уволенного или переведенного на другую работу работника подлежит немедленному исполнению. При задержке администрации предприятия исполнения решения суда о восстановлении на работе, суд выносит определение о выплате ему среднего заработка.